а ложного доносчика проучат за то, что он людям лишних хлопот наделал. Он уже собрался вызвать к телефону комиссара Эшериха, но вдруг спохватился. Он позвонил и сказал вошедшему полицейскому: «Возьмите-ка этих господ и хорошенько обыщите. Только смотрите, не перепутайте их вещи. И потом пришлите кого-нибудь сюда, я обыщу женщину». Но и обыски не дали результатов. У Квангели не нашли ничего предосудительного. Анна облегченно вздохнула, вспомнив об открытке, опущенной в почтовый ящик. А Отто Квангель, еще не знавший об удачном маневре жены, осуществленном так быстро и с таким присутствием духа, подумал: «Анна молодец, но куда она дела открытку? Я же был все время с нею». Документы Квангеля подтвердили его показания. Зато в кармане Миллика был найден совершенно готовый донос в полицию относительно некой фрау фон Трессов, проживающей на Массенштрассе 17, которая, несмотря на запрещение, выпускает свою злую собаку гулять без сворки. Уже два раза собака злобно рычала на старшего секретаря. Он боится за свои брюки, которые теперь в военное время просто невосстановимы. «Ну чего вы все скандалы устраиваете?» — сказал начальник. «И это теперь... на третьем году войны. Неужели вы полагаете, что у нас других дел нет? Отчего вы сами не подойдете к даме и вежливо не попросите, чтобы она выводила собаку на сворки?» «Ну уж этого я никогда не сделаю, господин начальник. Заговорить с дамой ночью на улице нет, а потом она на меня донесет, что я приставал к ней. Вахмистр, уведите пока всех троих. Мне нужно поговорить по телефону». «Что же это? Я тоже арестован!» — опять завопил старший секретарь. «Я сделал вам важное заявление, а вы меня за это арестуете? Я заявлю на вас». Никто слова не сказал об аресте. «Вахмистр, возьмите с собой всех троих». «Вы, как у преступника, вывернули у меня карманы!» — опять завопил старший секретарь. Но тут дверь за ним захлопнулась. Начальник взял трубку, набрал номер и назвал себя. «Я хотел бы говорить с комиссаром Эшерихом насчет дела об открытках». Комиссар Эшерих был, да весь вышел, капут! — крикнул в трубку чей-то дерзкий голос. «Теперь это дело ведет советник ЦОТ». «Тогда дайте мне господина советника ЦОТа. Впрочем, если он сегодня, воскресенье, тут». «Ну, он-то всегда на месте. Даю вам советника ЦОТа». «У телефона ЦОТ». «У телефона начальник полицейского участка Краус». «Господин советник, к нам только что доставлен человек, который будто имеет отношение к истории с открытками. Вы в курсе?» «Знаю, дело невидимки. Кто этот человек по профессии?» «Столяр. Старший мастер на мебельной фабрике». «Тогда вы не того поймали. Тот работает в трамвайном парке. Отпустите его на все четыре стороны, начальник. Точка». Так квангели снова оказались на свободе, к своему величайшему изумлению, ибо считали, что в лучшем случае дело не обойдется без нескольких основательных допросов и обыска в их квартире.